начинала сливаться с разоблачением Рачковского, с разоблачением всей той клики темных дельцов, с которыми был связан последний. Лопухин был достаточно умен, чтобы понимать, что ему лично это разоблачение теперь уже не поможет. Все пути к продолжению бюрократической карьеры ему уже были отрезаны. Но моральное удовлетворение разоблачение ему дало бы. Оно подводило итог всей его долгой борьбе против Рачковского. Тем временем Бурцев заканчивал свой рассказ. Точного представления о действительных причинах поведения Раскина у него еще не было. Но он отчетливо понимал, что оно преступно, с какой бы точки зрения к нему ни подойти, и употреблял все усилия, чтобы преодолеть колебания Лопухина, чтобы внушить ему сознание необходимости помочь делу разоблачения. Он говорил, что этот Раскин еще и теперь продолжает вести свою двойную игру, одной рукой организуя покушение, другой предавая действующих под его руководством террористов. Совсем недавно, как узнал Бурцев, вполне доверительно, из совершенно надежного источника, Раскин организовал покушение на самого царя. Если это покушение и не состоится, то во всяком случае по причинам, ничего общего с доброй волей Раскина не имеющим. Нет никакого сомнения, что эту свою двойную игру Раскин будет вести и дальше, если только он не будет разоблачен. И Бурцев говорил, что все будущие жертвы террора, все последующие казни выданных Раскиным террористов лягут на его Лопухина совесть, если он теперь прикроет своего бывшего агента и не скажет всей о нем правды. «Вы, будучи директором департамента, — кончил Бурцев, — не могли не знать этого провокатора. Как видите, я его теперь окончательно разоблачил. Я еще раз хочу попросить вас, Алексей Александрович, позволить мне сказать вам, кто скрывается под псевдонимом Раскин. Вам останется только сказать, прав я или нет. Только теперь Лопухин решился. Никакого Раскина я не знаю, заявил он. Но инженера Евно Азефа я видел несколько раз. Так впервые за время этой длинной беседы было названо это имя. Конечно, вспоминает Бурцев, для меня менее чем когда-либо эта фамилия была новостью. Более года она буквально ежеминутно была у меня в голове. Но то, что я ее услышал из уст Лопухина, меня поразило как громовой удар. Заявление Лопухина действительно имело решающее значение для дела. Именно оно разоблачило Азефа. Разговор продолжался еще долго, до самого Берлина. Теперь говорил больше Лопухин. Сделав первый шаг, он начал делиться и своими соображениями о действительных мотивах поведения Азефа.